Я всю ночь думала о том, как избавиться от пауков и их паутины. Обычные средства тут не помогут. Думаю, нам мог бы что-то подсказать кто-нибудь из великих магов. Только я не знаю, где они живут. Зато неподалеку в нашем лесу часто прогуливается виновница произошедшего, колдунья Ирзия. Пойдем поищем ее». Они вышли из дома и углубились в чащу. Ведьмы нигде не было видно. «Наверное, более вероятно поймать эту злую старуху ночью», — размышлял Ордель. «И старуха ли она?» Выяснилось, что Ирзия вовсе не стара. Конечно, ведь так рваться к власти могут только молодые и сильные. В глубине леса было довольно светло, и путники заметили вдали медленно двигающуюся, будто плывущую темную фигуру. Это была она, ведьма Ирзия. «Ордель, мне лучше не попадаться ей на глаза», — сказал Кортос. «Так что дальше иди один. Будь с Ирзией вежлив и расскажи ей о том, что не можешь вернуться домой. Обо мне не говори ничего, иначе все только испортишь». Мальчик направился туда, где виднелся темный силуэт. Нагнав ведьму, он начал разговор. «Здравствуйте! Я так рад, что хоть кого-то встретил в этом лесу. Может, вы сможете мне помочь? Я никак не могу выйти из леса. Меня что-то не выпускает». Ведьма оказалась очень молодой. На вид ей было не более 20 лет и необыкновенно яркой. Длинные, слегка вьющиеся черные волосы, изумрудные глаза, четкий контур губ, изящные черты лица. Именно таких женщин любят рисовать художники. Однако взгляд ее был недобрым. Ирзия почему-то ничуть не удивилась странной просьбе незнакомого мальчика. «И как ты себе это представляешь? Как я помогу тебе?» — холодно спросила она. «Дело в том, что я впервые в этом лесу. Я собрался уже идти назад, но вдруг уперся в какую-то прозрачную стену, и теперь я не могу вернуться домой к родителям», — пожаловался Ордель. Похоже, мальчик понравился ведьме, и она наконец-то ласково улыбнулась. «Как же тебя зовут? И где ты живешь?» «Меня зовут Ордель. Я изучаю природу и отправился в лес, чтобы быть к ней поближе. Еще вчера я должен был вернуться домой, но не смог». Он внимательно посмотрел в глаза Ирзии, пытаясь уловить в них хотя бы тень сочувствия, но сочувствия не увидел. Тем не менее, ведьма была расположена к мальчику, который выглядел намного старше своих 12 лет и очень походил на отца крепким телосложением и красивыми мужественными чертами. «А я Ирзия», — кокетливо сообщила колдунья. «Что ж, возможно, я смогу помочь тебе, только и мне понадобится твоя помощь. Если ты готов, пойдем со мной». «Уж имя-то твое я знаю», — подумал Ордель. «Но вот стоит ли мне идти с тобой? Страшновато как-то. Конечно, ты была со мной мила и приветлива, но твои намерения мне непонятны». «Посоветоваться бы с Кортосом, но он далеко». Впрочем, долго размышлять не пришлось. Ирзия уже развернулась и направилась в обратную сторону. Она ступала так плавно, что казалось, будто у нее нет ног, и она летит по воздуху. Немного волнуясь, Ордель последовал за ней. Они шли долго, в полной тишине. Трудно сказать, хотела ли Ирзия общаться, так как держалась она очень гордо и независимо. Через некоторое время вдали показался одноэтажный каменный домик. На крыше виднелось окошко чердака, но жилые помещения, видимо, располагались внизу. «Это мой дом и одновременно рабочий кабинет», — сказала Ирзия, открывая дверь. «Поэтому прошу не обращать внимания на некоторый беспорядок». Они прошли внутрь. То, что увидел Ордель, вряд ли можно было назвать беспорядком. Вещи, раскиданные тут и там, скорее находились в творческом поиске своих мест. Ведьма отправилась на кухню и вскипятила воду. Кажется, она догадалась, что мальчик голоден, ведь после прогулок по лесу так разыгрывается аппетит. Поставив на стол еду, Ирзия села чуть подаль и задумалась.